Глава 28. Потревоженные штрихи задвигались резче. Их переплетение в центре ямы уплотнялось и разрасталось. Все это теперь было видно невооруженным глазом. Стэн опустил фотоаппарат и оглянулся на гангстеров. «Что за дерьмо?» — озадаченно спросил Коготь. «Что вы сделали, Логвин?» «Выполнил ваше требование. Показал вам, что вижу сам». «Можете привести все это в приличный вид?» «Нет». «Фотограф налажал, босс», — констатировал Крис. «Валить его?» «Стой! Логвин, как выглядел маховик на станции?» «Тоже неприятно, но не настолько. Не было такой грязи. Там ведь его никто не тревожил, пока мы не появились. А тут все иначе. Вы даже человека убили, чтобы заполучить эту штуку, понимаете? Изначально штрихи нейтральны, но вокруг них творится всякая мерзость, и они ее впитывают, наполняются ядом». Снаружи коротко продудел автомобильный клаксон. Коготь нахмурился и быстро переглянулся с Крисом. В дверном проеме нарисовался Джо. «Босс, там еще какие-то подъезжают, не похожи на копов». «Пойду взгляну», — сказал Коготь. «Фотографа наружу не выпускать». Он быстро вышел из цеха. Крис подтолкнул Стэна в ту же сторону, но придержал у выхода, остановившись сбоку от дверного проема. С этой позиции было видно, что происходит снаружи. Со стороны жилого массива подъехали 4 автомобиля. Возглавлял кавалькаду черный хромированный «Бизон». Из салонов полезли хмурые люди, и главным среди них был Боровский. Он сразу вышел вперед. Тем временем Джо из команды «Когтя», стоя возле своей машины, ненавязчиво приоткрыл багажник. Два босса остановились лицом к лицу, шагах в 5 друг от друга. «Здравствуй, Коготь», — сказал Боровский. «Не ожидал». «Да, я несколько удивлен. Надеюсь, впрочем, что ты просто ошибся адресом». «Хрен тебе. Я получил наводку. С запозданием, правда, но это ничего не меняет. С пустыми руками я не уйду». «Мистер Боровский», — произнес Коготь с издевательской вежливостью, — «вы переоцениваете собственные возможности. Вы ведь, если не ошибаюсь, называете себя бизнесменом. Вот и прекрасно. Занимайтесь бизнесом дальше. Покупайте и продавайте. Не надо лезть на незнакомую территорию. Правила игры здесь другие, а победителя определяют иначе. Сейчас вы еще можете сдать назад. Воспользуйтесь шансом». «Отличный совет, приятель. Я так и сделал бы. Не поверишь, но я как-то раз пытался играть по правилам, пока однажды не понял, что остальные на них плюют и сморкаются. Это было обидно, честно тебе скажу. Если нужно что-то решить на уровне города, то добропорядочные бизнесмены уже не пляшут. Надо быть отморозком вроде тебя или иметь неубиваемый козырь». Пока Боровский все это говорил, Стэн оглянулся на отравленные штрихи. Те застыли над ямой, словно тоже прислушивались. «Короче», — сказал Боровский, ткнув пальцем в сторону цеха, — «это теперь мое, и я это заберу. Считать умеешь? Нас больше, так что свали с дороги. И даже не рыпайся, я нанял ребят, которые не промахиваются». «Ты прав», — задумчиво сказал Коготь. «Вас действительно больше, но эту разницу можно и ликвидировать». Время стало тягучим, и следующая секунда вместила в себя столько событий, что их описание на бумаге заняло бы пару минут как минимум. Все происходило как в замедленной киносъемке, так показалось Стэну. Джо, стоявший позади Когтя, выхватил из багажника пистолет-пулемет с дисковым магазином и длинным вороненым стволом. В свое время таким оружием хотели снабдить полицию, но в серию оно не пошло из-за дикой избыточной скорострельности и громоздкости. Зато экземпляры из пробной партии бродили по городу до сих пор, а их владельцы имели крайне отдаленное отношение к цитадели правопорядка. Коготь бросился в сторону, уходя с линии огня. Боровский метнулся к другой обочине. Один из его наемников уже вскидывал карабин, спрятанный до этого под плащом, и наводил на Джо, но опоздал буквально на миг. Пистолет-пулемет взорвал тишину, как гром. Время снова ускорилось. Кадры замельтешили. Очередь скосила наемника с карабином, вспорола черный бизон. Пули дырявили капот и крыло или прошивали салон насквозь, выбирая новые цели. Брызнули осколки стекла, закричали люди. Джо повел стволом в обратную сторону. За несколько мгновений он расстрелял весь диск на 50 патронов. Трое противников были убиты сразу, кого-то ранило. Впрочем, люди Боровски не были желторотыми сопляками. Многие успели пригнуться, скрючились за машинами или бросились прямо в придорожную грязь. Грохнул первый ответный выстрел, и Джо, словив пулю, опрокинулся навзничь. Пистолет-пулемет упал на асфальт. Огневые возможности двух сторон уравнялись, и перестрелка вскипела с новой яростной силой. Все палили без остановки. Одиночные выстрелы сливались в почти непрерывный грохот. Пули кромсали автомобильный металл, впивались в людскую плоть, рикошетили от асфальта. Гулкое эхо носилось над стройплощадкой, пороховая гарь смешалась с дождем. Двое парней, которых Коготь оставил с Крисом и Стэном, несколько секунд наблюдали, но не сдержались и тоже кинулись в схватку. Выскочили из цеха, держа в руках пистолеты, и на бегу открыли огонь. Крис замешкался на мгновение, и Стэн, развернувшись, достал его апперкотом. Нокаута, однако, не вышло. Удар чуть смазался, а челюсть у гангстера была крепкая. Тот пошатнулся, но не упал. Почти рефлекторно он вскинул ствол. Стэн в последний момент успел перехватить его руку. Они сошлись в клинче, а точнее сцепились, как два бешеных пса. Нельзя было размахнуться, только тычки, пинки, попытки боднуть в лицо. Глаза застилала багровая пелена, и из горла вырывался надсадный хрип. Сыщик толкнул гангстера к стене. Крис приложился затылком, но опять-таки устоял. Пистолет он тоже не выронил. И все же Стэн получил секундное преимущество. Хватило на короткий размах. Локоть Стэна врезался Крису в солнечное сплетение. Тот скрючился со сдавленным стоном. Сыщик разорвал дистанцию, развернулся и, как регбист, со штрафного пробил ногой. Удар пришелся в лицо. Голова у гангстера дернулась. Ноги покосились, и он свалился ничком в цементную пыль. Драка продлилась максимум полминуты, но отняла у Стэна все силы. Пошатываясь, он кое-как перевел дыхание, конфисковал пистолет у Криса, перевел взгляд на маховик и пораженно замер. Ядовитая грязь над ямой окончательно загустела, приобрела конкретную форму. Это были переплетенные щупальца или, может, исполинские змеи, каждая с бревно толщиной. Они скручивались в угольно-черный жгут и тянулись вверх, к потолку, росли с пугающей быстротой, словно кто-то галлонами лил подкормку. Рост происходил толчками, в такт выстрелам, которые раздавались снаружи. Маховик питался человеческой злобой, перебродившей ненавистью, жадно глотал ее, высасывал из пространства. Вибрация расходилась гнилыми волнами. Стэн почувствовал тошноту. Появился отвратительный зуд в ладони. Казалось, трофейный ствол превратился в слизня, покрытого чем-то едким. Брезгливо передернувшись, сыщик отшвырнул его в сторону и вытер руку о плащ. Маховик продолжал расти и начал вращаться, пока неспешно, с некоторой натугой, как бур, только набирающий обороты. Теперь он неприятно лоснился, пачкая свет, который на него попадал. При этом жгут отбрасывал тени. Повинуясь его вращению, а не законам оптики, они бежали по кругу, мягко скользили по полу. Впрочем, Стэн не поручился бы, что тени воспринимались обычным зрением, а не каким-нибудь 15-м чувством. Пальба снаружи тем временем шла на убыль. Заканчивались либо патроны, либо участники перестрелки. Стэн собирался выглянуть, но тут на полу пошевелился Крис. Башка у него, похоже, и правда была чугунная, совершенно непробиваемая. Гангстер перекатился на бок. С трудом привстал, сфокусировал взгляд на сыщике, разлепив окровавленные губы, проговорил: «Убью!» Морщась, он отодвинул полу плаща и потянулся к запасной кобуре, висевшей на поясе. Вытащил пистолет, компактный, почти игрушечный с виду, но и такого вполне хватило бы, чтобы вышибить человеку мозги. Стэн, уже безоружный, стоял и молча смотрел. Подумал мельком, расследование, похоже, закончится преждевременно. Крис прицелился, но тут на него легла очередная тень от маховика. Гангстер застыл, как парализованный. Лицо перекосилось от боли, черты его заострились, обрисовались резче. Хотя не только они. Рука с пистолетом тоже стала рельефнее, проступили пястные кости. Это напоминало фото с преувеличенной гротескной контрастностью. Миг спустя с пистолетом Криса стало что-то происходить. Металл видоизменялся, корежился с тихим лязгом, словно пытался вывернуть себя наизнанку и выпускал игольчатые шипы. Крис застонал, бессильно уронил руку, но отбросить пистолет не успел. Иглы пробили кисть, пригвоздили ее к бетонному полу. Гангстер дернулся, глаза его закатились, и он повалился на спину. Струйка слюны стекла изо рта. Стэн попятился к выходу. Уже выскакивая наружу, заметил, что маховик вращается все быстрее, а щупальца черноты почти касаются потолка. А еще он вдруг понял, что стрельба больше не слышна. Обернулся, посмотрел на дорогу и ощутил, как волосы встают дыбом. То, что раньше было машинами, теперь превратилось в груды металла, которые щетинились иглами, как раздавленные ежи. А рядом с ними виднелись тела людей, пришпиленные к асфальту. Все участники перестрелки были мертвы. У Стэна потемнело в глазах. Он, перестав что-либо соображать, заковылял вдоль обочины. Краем глаза заметил когтя с Боровски. Они лежали почти бок о бок, вцепившись в покореженное оружие. Стэн уже миновал побоище и удалился шагов на 200, когда сзади оглушительно громыхнуло. Он оглянулся. Бетонные стены цеха треснули, как яичная скорлупа. Крышу изнутри, вращаясь, пробил лоснящийся черный жгут. Он тут же распался на три отростка, которые хлестнули по сторонам, вытягиваясь в длину и расплескивая вокруг по спирали остатки силы. В радиусе полутора сотен ярдов все покрылось стальным игольчатым инеем. Пространство содрогнулось в последний раз и затихло. Вибрация прекратилась. Стэн побрел дальше. В голове была пустота. Он машинально переставлял ноги, как заводная кукла. Шел, уставясь прямо перед собой, и не замечая, что дождь слабеет, а вокруг сгущаются сумерки. В жилой район он выбрался уже затемно. Отыскал ближайшую станцию монорельса, шагнул в вагон и обессиленно упал на сиденье. Он снова был способен воспринимать окружающее, но соображал по-прежнему туго. Взглянул на схему маршрутов, прилепленную возле двери. Доехать напрямую к Саманте не получилось бы, требовались две пересадки. Поэтому он решил заглянуть домой, благо станция была по пути. Хотелось переодеться и вымыться. На земле он вроде бы не валялся, но плащ все равно был в грязных разводах, да к тому же промок насквозь, а шляпа вообще отсутствовала, слетела, видимо, в драке. Дойдя до дома, Стэн с сомнением посмотрел на почтовый ящик. Меньше всего он сейчас хотел копаться в бумажках, а любая мысль о работе вызывала стойкое отвращение. Но привычка все-таки победила, и он открыл дверцу. В ящике ждал конверт. Не было ни обратного адреса, ни почтовых марок, только стилизованное созвездие «Призрак» в левом верхнем углу. Стэн поднялся в квартиру. Там не обнаружилось ни засад, ни гостей, жаждущих побеседовать о высоком. Он бросил конверт на тумбочку, с отвращением стянул плащ, пиджак и рубашку. Долго тер себя мылом в ванной, облился тепловатой водой и, перейдя в комнату, приложился к бутылке бренди. В голове слегка прояснилось, и он надорвал конверт. Внутри был листок из школьной тетрадки, покрытый торопливыми скачущими каракулями. А еще две сотенные купюры. Писала Эмили Белл. «Дорогой мистер Логвин, всего полчаса назад мы говорили по телефону, а теперь я сижу в автобусе, который увозит меня из города. Рядом со мной Артур Броуди. Он сказал, что не бросит меня одну. Я так ему благодарна. Наш кондуктор очень любезный. Он подсказал, что можно оставить вот такое послание. Пообещал, что передаст вам на обратном пути, но предупредил, что про сам маршрут не надо рассказывать, иначе письмо просто не дойдет, рассыплется в пыль, потому что это секрет, который сам себя охраняет. И поэтому, кстати, по телефону была такая жуткая связь, вы помните? Хотя, если честно, я и сама не знаю, что меня ждет на конечной станции. Это глупо, согласна. Но, во-первых, я очень-очень надеюсь, что встречу брата. А, во-вторых, меня туда просто тянет, так что трудно противиться. Тоже очень странно, конечно, но нам с Артуром буквально сегодня предложили билеты, решать надо было срочно, спонтанно, как выразился кондуктор. По его словам, иначе нельзя». Могу вам только сказать, что место, куда едет автобус, называется «Десятая миля». Эрик ведь упоминал ее, да? А значит, шанс есть. Если честно, мне страшновато. Кондуктор предупредил, что мы уже не вернемся. Ни я, ни Артур. А завтра нас начнут забывать. И через пару дней вы даже не вспомните, что была такая Эмили Белл. Поэтому спешу передать вам ваш гонорар и сказать большое спасибо за то, что не отказались от дела, а потом еще и познакомили меня с Артуром. Иногда все складывается так неожиданно. Я сейчас вспоминаю, как выбирала, к какому сыщику обратиться, смотрела газетные объявления, и почему-то именно ваше привлекло меня сразу. Появилось предчувствие, что только вы мне поможете, поэтому я так долго сидела под вашей дверью. Признайтесь, вы ведь подумали, что я сумасшедшая, ну или просто дура, а получилось вот как. Ох, мистер Логвин, кондуктор меня торопит. Скоро приедем, надо заканчивать. Еще раз спасибо вам от нас с Артуром. Не забывайте нас хотя бы до завтра. С уважением, Эмили. Стэн отложил письмо, глотнул еще бренди. Подумал, да, девчонке в смелости не откажешь. Рискнула, бросилась в неизвестность. Вот только брата она вряд ли найдет. Она, видимо, от волнения не сопоставила факты. Да, Эрик упоминал десятую милю, но он туда не доехал, иначе бы уже стерся из памяти. И что с ним случилось, на самом деле вопрос по-прежнему без ответа. Что дальше? Формально поиски Эрика можно не продолжать. Заказчица поставила точку, а убийство Киры раскрыто. Виновный сам себя наказал, когда полез за маховиком. Но будет просто неправильно бросить все именно сейчас. Потому что он, неудачник-сыщик Стэн Логвин, наконец-таки понял, где искать десятую милю. И теперь намерен узнать, что скрывает призрачное созвездие. Стэн надел вместо рубашки футболку, а вместо костюма и изгвозданного плаща саржевые штаны и кожаную куртку. Переложил в карманы все деньги, фотоаппарат и блокнот. Вышел из дома и зашагал к монорельсовой эстакаде. Доехал до центра, опять прошелся пешком и свернул во двор, где жила Саманта. Его машина стояла на прежнем месте, недалеко от крыльца. Квартирные окна были ярко освещены, занавески раздвинуты. Не похоже на очередную ловушку. Да и ловцы лежали сейчас в промзоне. Стэн поднялся по лестнице, постучал. Щелкнул замок, и пару секунд Саманта стояла, будто не решаясь поверить своим глазам, а потом шагнула к нему, прижалась и прошептала. «Думала, все, никогда тебя не увижу». «Мне повезло, а Когтю и Крису нет. Они тебя больше не потревожат». «Что ты имеешь в виду?» «Мертвы и тот, и другой». Саманта подняла взгляд, всмотрелась со страхом и недоверием. «Погоди, хочешь сказать, ты обоих?» «Нет, я просто свидетель. Две банды перестреляли друг друга. Ну, то есть, конечно, вряд ли участвовали все поголовно, но тем, что остались, в ближайшее время будет не до тебя, я так полагаю». «Ничего себе! В голове не укладывается». «Послушай, Саманта, сейчас мне надо завершить одно дело, иначе завтра могу просто не вспомнить все нужные детали. Понимаю, странно звучит, там вообще история дикая с этой десятой милей. Короче, побудь тут еще немного, пожалуйста. За пару часов, надеюсь, управлюсь, постараюсь вернуться». «Нет!» — в ее голосе была паника. «Я тебя больше не отпущу, ты слышишь? Даже не думай. Поедем вместе, ты сам сказал, что бояться уже не надо». «Я говорил про когти и гангстеров, но там могут быть другие проблемы». «Мне все равно, я тут не останусь. Ты просто не представляешь, что это значит сидеть и ждать, ничего не зная. Я так с ума сойду, так что даже не спорь, я еду». Она схватила с вешалки плащик. Стэн со вздохом сказал. «Ну ладно, в случае чего посидишь в машине». «А ты? Опять полезешь куда-нибудь в перестрелку?» «Постараюсь без этого, поверь на слово. Тем более, что остался без пистолета. Мой сверчок лежал в машине у Криса, которая... В общем, долго рассказывать. Давай замнем эту тему. Поехали, раз уж так». Они вышли из дома, сели в автомобиль. Стэн вырулил на улицу. В памяти вновь всплывали картины недавней бойни, но он отгородился от них, переключившись на предстоящее дело. Итак, Эмили Белл упомянула в письме десятую милю, но не уточнила маршрут. Зато сестры-близняшки, которых автобус тоже увез, говорили старому Айзеку, что мечтали перебраться на юг. Да и сам Айзек в юности хотел уехать туда же. В условиях, когда информация затирается, даже такой намек говорит о многом. Стэн свернул на южное шоссе. Он сосредоточенно гнал вперед. Саманта не отвлекала его и тоже молчала. Машина вырвалась за городскую черту. В зеркале заднего вида тихо угасли огни окраины. К шоссе подступила тьма, в которую ввинчивался свет фар. А потом впереди возник придорожный столбик, и на табличке значилось число 10.